Ты завтракала? Ни к чему. Глобальная катастрофа и просто ни к чему. Определенно. Скучно бы стало, и все тут, — задумчиво ответил папа. Конец света определенно сорвал бы мне все планы. Кстати, ты достала билет на вчерашний концерт сестер Нолан. Я быстро прикинула в уме. Ну, нет, пап. Все оказались распроданы. Снова повисла пауза. Мама ткнула мужа в бок, а тот как-то странно взглянул на нее. Впечатление создавалось такое, словно она что-то хочет ему сказать. «Четверг», — начала она, оставив надежду добиться мужниной поддержки посредством намеков. «Мы с папой думаем, что тебе надо уйти в отпуск, пока не появится на свет наш первый внук. Пожить где-нибудь в безопасном месте, не здесь». «О, да!» — встрепенулся папа. «Тут у тебя на хвосте сидят Голиаф, Аорнида и Лавуазье. Наш мир сейчас не самое лучшее место». «Я буду осторожна». «Я тоже так думала», — проворчала леди Гамильтон, пожирая взглядом шкафчик с Шерри. «Я верну Лондена», — решительно ответила я. «Может быть, сейчас ты физически способна на это. Но как повернется дело через полгода? Тебе нужна передышка, четверг, и не откладывая. Конечно, драться тебе придется, но драться надо только на равных». «Мам!» «Это разумно, дорогая». Я потерла лоб и опустилась на один из кухонных стульев. Похоже, идея и впрямь не лишена смысла. «И что вы хотите предложить?» Мама с папой переглянулись. «Я мог бы отправить тебя в 17 век или еще куда-нибудь, но там плохо с медицинским обслуживанием. Вперед в будущее опасно. Кроме того, типа 12 быстро тебя там отыщет. Нет уж, если куда и отправляться, так это в параллельное время». Папа сел рядом. «Хеншо из типа 3, мой должник. На пару мы сумеем переправить тебя в мир, где Лондэн не утонул 2 лет от роду». «Ты можешь это сделать?» — подскочила я. «Конечно. Только не нервничай. Там многое будет по-другому». Моя эйфория продлилась недолго. Волосы у меня на голове зашевелились. «Что, совсем по-другому?» «Совсем-совсем. Ты не будешь служить в типа 27. На самом деле там вообще не будет типа сети. Вторая мировая война закончится в 1945 году, а Крымская не протянется дольше 1854-го. Понятно. Нет Крымской войны. Значит, Антон там будет жив? Выходит, что так. Давай же, перенеси меня туда, папа. Он положил руку мне на плечо и сжал его. Есть еще кое-что. Если ты принимаешь решение, то должна точно знать, на что идешь. Там исчезнет все. Все, что ты сделала и сделаешь. Не будет ни дронтов, ни неандертальцев, ни говорящих уилов, ни грави-метро. Грави-метро не будет? Но как же там люди путешествуют вокруг света? На реактивных лайнерах, таких больших пассажирских воздушных транспортных средствах, которые летают на высоте в 7 миль со скоростью в 3/4 звуковой, а то и больше. Этот новый мир был просто нелеп, и я так ему и сказала. «Я знаю, это странно, душистый мой горошек. Но ты не почувствуешь разницы. В том мире грави-метро станет тебе казаться столь же диким, как здесь самолеты. А мамонты? Мамонтов там нет, но зато там есть утки. А Голиаф? Под другим названием». Я помолчала немного. «А Джен Эйр там будет?» «Да», — вздохнул отец, — «Джен Эйр будет всегда».